Титовка, Муравьинка. А это, да, это его Андреевка. Вот, кажется, пахнула грушевкой или скрижателью. Нет, грушевка. 90-летний старец не видел, как скрестились в скорбном изломе ветви его яблонь, как шевелились они, соединяясь в триумфальные арки. Они тянулись к нему, чтобы погладить, нежно прикоснуться к лицу своего творца и художника, возвышенного поэта, защитника, заботливого хозяина. Прозрачные лепестки сыпались на его голову, лицо, руки. Он не смахивал их. То были его последние соприкосновения с жизнью. Много видевший и много знающий. Русская словесность XVIII века обладает еще одними поистине драгоценными мемуарами, которыми мы, русские, можем гордиться, как памятником редким, почти единственным в своем роде. Этот памятник — записки Андрея Тимофеевича Болотова. История русской словесности, том 2, Санкт-Петербург, 1900 год. Вадима Лагунова Болотов заинтересовал не на шутку. Его интересовало все в этом человеке. Откуда такая неуемная энергия? Откуда такая жажда познания? А самое главное, откуда это стремление все сделать самому, не уповая ни на Бога, ни на высшую власть, хотя он им и поклонялся. Хотелось добраться до истоков, взглянуть на тома, писанные его рукою, вглядеться в рисунки, сделанные им, потрогать коллекции, побывать в местах им описанных. В декабре выпала незапланированная командировка в Ленинград, решил взять направление в отдел рукописи библиотеки Салтыкова-Щедрина и архивы Пушкинского дома. В университете бумаги оформили быстро, зная его увлечение, попросили подготовить статью «Болотов, журналист» для научного вестника. Задание Вадим выполнил быстро. С радостным предвкушением новых для себя открытий пошел в Салтыковку. Ему нравилась та сосредоточенная тишина, что царила в зале, где сидели исследователи прошлого. Из глубины времени приходили к ним хрупкие, пожелтевшие страницы, с которых вставал неведомый облик яростного командира, добродушного повествователя или хитроумного маскировщика дел своих. Сгусток мысли и решительные действия, растерянность и незнание проступали сквозь слова и предложения архивного документа. Девушка с умными усталыми глазами положила и перед Вадимом папку материалов, заказанных накануне. Он немного посидел, не двигаясь и сосредоточиваясь перед тем, как нырнуть в глубину прошлого. На следующий день рукописный фонд не работал, и он пошел в Пушкинский дом. Тут ждал его неожиданный сюрприз. Под портретом Достоевского сидел Сергей Петрович. «Вот как хорошо! Вы не Болотова ищете? Я почти всего забрал. Можете приобщиться». Вечером, когда дверь рабочего зала закрылась за ними, они пошли вдоль набережной к Дворцовому мосту и через него на Невский. Знаете, что поражает? Этот необычный диапазон его интересов и трудолюбия. Вот я третий день работаю, а посмотрел малую талику. Дневник с 1 января 1797 по 31 декабря 1798 года. Повседневные записи 1799 года. А особый томик, 65-й год моей жизни, подробное описание происходившего со мной 7 числа октября 1802 года. Конспекты разным мелким сочинением моим в прозе, о конских заводах, записки об электризовании.